Анюта, сев в карету, прижалась в уголок, и слезы под зеленым вуалем лились ручьем из глаз ее, пока, наконец, благодетельный сон представил воображение ее любезный монастырь, великолепный Петербург и милую, незабвенную Машу.